В гостях у Карла Маркса. В России передовая молодежь знает о Марксе. Они знают, что Маркс основал таинственный коммунистический интернационал, который должен привести к власти нового мессию – пролетариат. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», – провозгласил Маркс. «И мировой пролетариат создаст на Земле счастливое бесклассовое общество – коммунизм. Но это опять-таки случится через великую кровь, беспощадную диктатуру пролетариата. Насилие есть повивальная бабка истории», — строго учит Маркс. Приехавшим русским молодым людям нравятся грозные мысли Маркса. Он необычайно популярен среди русских эмигрантов. В основанном им интернационале даже появится русская секция. Мы можем только представить, как после долгих проверок и консультаций с другими русскими эмигрантами Маркс подозрителен. Он согласился принять вчерашних студентов, приехавших из России. Молодые люди пришли по адресу 9 Графтон Террас, Мейтленд Парк. Маркс снял этот дорогой особняк в центре Лондона. И вот появляется сам. Маленький, коренастый, он весь покрыт зарослями волос и сине-черными, с красивой сединой. Грива волос на львиной, гордо откинутой голове. Подбородок укрыт огромной бородой Саваофа. Что за пророк без бороды? Даже короткие пальцы покрыты черными волосами. В элегантном сюртуке, правда застегнутом не на ту пуговицу, он держится монументально. Всех собравшихся приглашают в легендарный кабинет. Отсюда должен быть сокрушен несправедливый капитализм. Здесь куется счастье человечества. Это очень уютная комната. Несмотря на почти полуденное время, зажжена лампа под зеленым абажуром. В Лондоне стоит обычный сизый туман, превращающий день в ночь. Начинается желанная беседа. Точнее, беседы это назвать нельзя, ибо почти все время говорит сам Маркс. Маркс немного шепелявит, но об этом быстро забываешь. Завораживает его повелительный тон, абсолютная вера в предназначение повелевать человеческими умами. С камина на молодых людей глядит мраморный бюст Зевса, которого хозяин в разговоре именует Прометеем. Ибо Прометей — любимый образ Маркса. А слова Прометея в античной драме «По правде всех богов я ненавижу» — это и есть по Марксу кредо философии, направленное против всех богов, небесных и земных. И оттого по окончании монолога следует строгий вопрос к пришедшим. «Верите ли вы в Бога?» Понятливые молодые люди от Бога отреклись. Их похвалили, отметив, что коммунизм делает все существующие религии ненужными и заменяет их. Рядом с Прометеем на камине к восторгу молодых людей стоял портрет Чернышевского. Маркс объяснил, что портрет подарил ему русский степной помещик. Степной помещик, правда, обещал дать денег интернационалу, но до сих пор почему-то ничего не прислал. Маркс вопросительно глядит на молодых людей. Но они молчат. Родные не дали им лишних денег. Вместо денег молодые люди торопливо спрашивают о коммунистическом интернационале. Маркс охотно объясняет им азы. Все философы объясняли мир. Его философия должна мир изменить. Цель его интернационала — свержение буржуазии, победа пролетариата и основание общества без классов и без частной собственности. «Но в России это делать пока рано», — строго предупреждает Маркс, «ибо там пока нет пролетариата». Молодые люди печально вздыхают, после чего о них уже совсем забывают. Начинается разговор великих людей. Великие пришли в середине беседы. Великих двое. Один уселся на диване. Его зовут Фридрих Энгельс. Другой стоит сейчас у окна. Это Михаил Бакунин, отец русского анархизма. Старый великан с гривой седых волос и детскими глазами. Это он привел молодых людей к Марксу. Выходец из богатой аристократической семьи Бакунин закончил знаменитое Михайловское военное училище. Но одна мысль о службе в гвардии порождала у него тоску. И Бакунин бросает военную карьеру и тайком от отца уезжает в Европу. В Европе, как дикарь, возжаждавший культуры, он набросился на изучение философии.